Словарь. Автор – создатель чего-либо, источник смыслов и содержания, создатель или интерпретатор текстов. Автореферат – краткое изложение автором своего научного исследования в соответствии со структурой диссертационной работы, отражающие основные идеи и выводы диссертации, показывающие вклад автора в науку. Адаптация – от латинского «adaptare» – «приспособлять». Приспособление самоорганизующихся систем к изменяющимся условиям среды. Адекватность – от латинского «adequatus» – «приравненный», «равный». Соответствие, совпадение каких-либо параметров, удовлетворительное с позиции поставленных целей. Аккультурация – термин, применяемый для обозначения процесса усвоения элементов другой культуры контактирующими людьми. Аксиология. От греческого «аксиос» – ценность, и «логос» – слово, понятие. Учение о ценностях, исследование критериев ценностей. Основоположником этого философского учения является Люц. Активность от латинского «activus» – деятельность. Деятельность в самом широком смысле слова – один из основополагающих элементов человеческого поведения. Активность социальная – совокупность форм и способов человеческой деятельности, ориентированной на решение задач, возникающих перед обществом, классом, социальной группой, коллективом в определенный период времени. Актор – активно действующий индивид, влияющий на социальные реалии и преобразующий их. Алгоритм – набор правил, процедур, инструкций, задающих последовательность действий для получения некоторой совокупности желаемых результатов. Альтруизм – от латинского «альтер» – «другой». Самоотверженность – сознательное и добровольное служение людям, желание помогать другим на основе преданности, верности, любви, сочувствия и сострадания. Критерий нравственного поведения – альтернатива эгоистической морали. Анализ – от греческого «analysis» – разложение, расчленение, мыслимое или реальное, исследуемого объекта на элементы, противоположность синтезу, научное исследование. Аналогия от греческого analogos, соответственный, соразмерный, сходство между объектами в определенном отношении. Использование аналогии в процессе познания является основой для выдвижения гипотез и характеристики изучаемых объектов. Underground – от английского underground – подпольный. Совокупность творческих направлений в искусстве, противостоящих массовой культуре и официальному искусству, включает в себя неформальные, независимые или официально запрещенные виды и произведения искусства. Для него характерный разрыв с господствующей идеологией, отказ от общепринятых ценностей, норм, традиций. Анимизм от латинского animus – душа, дух, система представлений о якобы реально существующих особых духовных невидимых существах, управляющих телесной сущностью человека и всеми явлениями и силами природы. При этом душа связывается с конкретным ее носителем – человеком, животным, растением, а дух представляется самостоятельной, оторванной от конкретного носителя сущностью, способной влиять на различные объекты. Термин «анимизм» ввел в научный оборот немецкий ученый Шталь, 1708 год. В 1871 году термин «анимизм» был использован Тейлором, объяснившим его не только как веру в души и духов, но и как теорию происхождения религий. Антиномия – противоречие между двумя суждениями, умозаключениями, одинаково логически доказуемыми. В новое время разработаны Кантом в «Критике чистого разума» и других философских трудах. Античность. Древность в приложении к Древней Греции и Древнему Риму, их истории и культуре. Античный мир. Группа государств, возникших в древности на побережье Средиземного моря. Древняя Греция, Древний Рим, города-полисы. Антисциентизм. Антитеза сциентизму, исходящая из прямо противоположной установки, акцентирует внимание на отрицательных последствиях научно-технической революции, неоправданности больших надежд, возлагаемых на науку в процессе решения назревших социально-экономических и социально-политических проблем. Всячески подчеркивает роль искусства, нравственности, религии в жизни человека, видит в науке источник опасности для благополучия людей, их духовного мира. Ярким представителем подобного подхода является Маркузе, выразивший свое негативное отношение к сциентизму в концепции одномерного человека. Антропогенез. От греческого «антропос» – «человек» и «генесис» – «рождение» – процесс происхождения человека – «homo sapiens». Антропология – исследование сущности человека, его природы, сознания и деятельности, выявление его специфических отличий и социально-биологической эволюции. Апория – от греческого «апория» – «трудность». Логически верное утверждение, не существующее в реальности. Трудноразрешимая проблема, порождаемая противоречием между данными опыта и их мыслительным анализом. Апостериори и априори. Латинское апостериори – из последующего, априори – из предыдущего. Понятия, обозначающие, соответственно, знания, получаемые из опыта, и знания, предшествующие опыту, независимые от него. Астрология. От греческого «аструм» – звезда, «логос» – слово, учение, понятие. Учение, согласно которому события земной жизни можно предсказать по расположению небесных светил. Обычно астролог составляет по особым правилам гороскоп, на основе которого строится предсказание судьбы человека. Земное познается в небесном. Атеизм. Разнообразные исторически сложившиеся формы отрицания религиозных представлений и культа на основе утверждения самоценности человека и бытия мира. Аутформация. Непрерывный поток застывших или движущихся образов. Аутформации адресованы широкой и разнообразной аудитории и подчинены ряду целей, включая развлечение, рекламу, убеждение и тому подобное. Афоризм. Греческое афоризмос. Изречение, выражающее в латентной форме обобщенную, законченную мысль. Аэродинамика. Раздел аэромеханики, изучающий движение газов, а также взаимодействие газов с движущимися в них телами. Биосфера от древнегреческого «bios» – жизнь, сфера, сфера-шар. Оболочка Земли, заселенная живыми организмами, находящаяся под их воздействием и воздействием продуктов их жизнедеятельности. Глобальная экосистема Земли. Термин предложен в 1875 году австрийским геологом и палеонтологом Эдуардом Зюссом. Целиком учение о биосфере создал русский философ и биохимик Вернадский. Бифуркация от латинского bifurcus – раздвоенный. В широком смысле термин употребляется для обозначения различных качественных перестроек объектов при изменении параметров, от которых они зависят. Основы теории бифуркации заложены французским математиком Пуанкаре и русским математиком Липуновым. В настоящее время теория бифуркации находит применение в ряде наук, главным образом в междисциплинарных исследованиях. Бэдж. Английское бэдж. Идентификационная карточка участника какого-либо общественно значимого мероприятия прикрепляется к верхней одежде. Валидность. От латинского «validus» – «сильный», «крепкий». Обоснованность, адекватность исследовательского инструментария, операционализированных понятий, измерительных процедур и экспериментов. Виртуальность, от латинского virtualis, возможность. Объект или состояние, не существующее в реальности, но способное возникнуть при определенных условиях. Виртуал. Информационная единица в континууме виртуального бытия, процесса. Воспитание. Целенаправленная деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта, планомерно организованное воздействие, обеспечивающее формирование личности, ее подготовку к общественной жизнедеятельности. Гидросфера. От древнегреческого «гидро» – «вода», «сфера» – «сфера», «шар». Глобальный слой воды без подземных вод, населенный гидробионтами – организмами, приспособленными к обитанию в водной среде. Глобальная информационная структура. Общемировая информационная сеть массового обслуживания населения планеты на основе интеграции глобальных и региональных информационно-телекоммуникационных систем, систем цифрового телевидения и радиовещания, спутниковых систем и подвижной связи. Гомеостаз – относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных физиологических функций организма. Понятие «гомеостаз» введено в научный оборот в 1929 году американским физиологом Кенноном. Данные. Особая форма знания, фиксирующая эмпирическую информацию о состоянии, функционировании и развитии изучаемых объектов. Могут быть числовыми и нечисловыми, а также в форме графиков и таблиц. Деконструкция, от латинского «де» – «сверху вниз», и «конструкцион» – «сооружение», «осмысление» – понятие философское и искусствоведческое, означающее понимание посредством разрушения логической конструкции, стереотипа, или включение в новый смысловой контекст. Термин «деконструкция» исходит из предпосылки, что тот или иной смысл конструируется в процессе прочтения, и привычное представление, как правило, лишено глубины или навязано позицией автора. Поэтому для инициирования новой мысли или выявления скрытых смыслов необходима своего рода провокация. Понятие разработал французский философ Жан Деррида. В своей деконструкции традиционной философии он обратился к психоанализу Фрейда. Однако его толкование бессознательного отличается от фрейдистского, лишает последней системного характера. Дерево целей – способ построения, определения, целевой структуры крупномасштабной коллективной деятельности, содержательной особенностью которой является разделение общей цели на ряд составляющих. Практическое использование дерева целей дает возможность представить порядок и направление движения к достижению конечной цели и сопутствующих этому процессу задач. Десоциализация – термин, означающий утрату ценностей, норм, правил, знаний, в том числе и знания своей культуры, вымывание собственно-социального и приближение к биологическому в силу сложившихся неблагоприятных общественных или личных трансформаций и обстоятельств. Детерминизм – утверждение об определенности одних событий или состояний другими. Все, что происходит, необходимо порождается действием какой-либо причины. Динамика – греческое «динамикос» – относящийся к силе, сильный, состояние движения, ход развития, изменение какого-либо явления или процесса. Дискурс, латинское «дискурсус» – беседа, разговор. Речь, беседа как объект лингвистического изучения, вид социальной коммуникации. Диссертация, от латинского диссертатио, рассуждение, Исследование. Специальная форма научного исследования, подготовленная соискателем, диссертантом, для публичной защиты на заседании специализированного совета высшего учебного заведения или научно-исследовательского учреждения с целью получения ученой степени. Догма. От латинского «догма» – утверждение, суждение. Утверждение или доктрина, принимаемая за истинное без необходимых доказательств, без должного опытного обоснования, без практической проверки, только на основе веры или подчинения авторитету. Драма, от древнегреческого «драмата» – действие. Жанр драматургии, в основе которого лежит конфликт, порожденный сложными жизненными обстоятельствами. Евангелие, от греческого «евангелион» – «благая весть», часть Библии, содержащая раннехристианские сочинения, повествующие о земной жизни и учении Иисуса Христа. Евгеника, от греческого «eugenes» – «хорошего рода», теория о наследственном здоровье человека и способов его улучшения, о законах наследования одаренности и об ограничении передачи будущим поколениям наследственных болезней. Законы Ньютона. Первый закон Ньютона. Существуют такие системы отсчета, относительно которых тело при отсутствии на него внешних воздействий сохраняет состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения. Второй закон Ньютона. Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на ускорение, сообщаемое телу этой силой. F равняется произведению M на A. Третий закон Ньютона. Тела взаимодействуют друг с другом с силами, равными по модулю и противоположными по направлению. F равно отрицательное F'. Знание. Форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека. Принято выделять такие виды знания, как обыденное, научное, личностное, неявное. Научному знанию присущи доказательность, логическая обусловленность, воспроизводимость полученных результатов познания. Знания фиксируются в знаках естественных и искусственных языков. Идеология. От греческого «идея» – вид, образ, и «логос» – учение, наука, связь. Буквально «наука об идеях» – совокупность идей. Понятие введено в оборот французским философом де Грасси. Игровое познание. Форма человеческого знания, строящаяся на основе условий, принимаемых правил и целей, носит обучающий, развлекающий характер, позволяет раздвинуть психические границы общения. Имманентный, от латинского immanens, свойственный чему-либо, внутренне присущий какому-либо предмету, явлению, процессу. Иммортология – наука о бессмертии, опирающаяся на такие открытия, как клонирование и создание искусственных хромосом. Инновации – от латинского «innovo» – «обновлять». Нововведение в сфере производства и услуг – изобретение, новые технологии, новые методы организации труда и тому подобное, внедряемые с целью повышения эффективности производства. Интеллектуальная собственность, закрепленное законом право на результаты интеллектуальной деятельности, устанавливающие монополию авторов на их использование. В широкое употребление данный термин вошел во второй половине 20-го столетия, с момента подписания в 1967 году в Стокгольме конвенции, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности – ВАИС. Интернет. От английского «internet» – «inter» – «между», «net» – «сеть». Всемирная сеть компьютеров, локальных сетей, серверов, добровольно объединенных между собой в одну распределенную по планете сеть, предназначенную для обмена информацией. Интуиция. от латинского «intuition» – «пристально смотреть». Метод решения задач посредством одномоментного подсознательного вывода, основанного на воображении, чутье, проницательности. Информационная инфраструктура. Совокупность средств обработки и использования информации, объединенных в компьютерные и информационные сети разного назначения. Считается, что в перспективе она может стать основой социальной и экономической деятельности человека. Иррационализм, от латинского irrationalis, неразумный, нелогичный. Направление философской мысли, отрицающее роль разума в процессе познания, предполагает наличие областей миропонимания, недоступных разуму, но доступных чувству, инстинкту, интуиции и тому подобное. Сторонники иррационализма убедили многих исследователей в необходимости анализировать такие виды и формы познания, которым долгое время не уделялось должного внимания. Иррационализм активируется, как правило, в ситуации политического, социального или духовного кризиса. История. Гуманитарная наука – область систематизированных знаний о деятельности людей в прошлом. Смысл истории заключается в задачах изучения произошедших в разное время событий и процессов, определения характера связей между ними, познание быта и культуры разных народов на основе фактических доказательств, документы, летописи, данные археологии, предметы искусства и так далее. Катарсис. От греческого «катарсис» – очищение. Первоначально эмоциональное потрясение, состояние внутреннего очищения, вызванное у зрителя античной трагедии в результате переживания за судьбу героев, завершающуюся, как правило, смертью. В психоанализе специальный прием терапевтического воздействия. Квантовая механика – раздел теоретической физики, рассматривающий способы и законы движения микрочастиц, элементарных частиц, атомов, молекул, атомных ядер. Законы квантовой механики составляют фундамент исследования строения вещества. На специфических законах квантовой механики основан ряд крупнейших технических достижений XX века, работа ядерных реакторов, поиск и создание новых материалов и так далее. Классическая механика. Раздел физики, изучающий законы изменения положений тел и причины, их вызывающие, основана на законах Исаака Ньютона. Ньютоновская механика подразделяется на статику, рассматривает равновесие тел, и динамику, рассматривает движение тел. Когерентность. От латинского coherence, находящийся в связи. Скоррелированность, согласованность нескольких колебательных или волновых процессов во времени, проявляющиеся при их сложении. Коллоквиум. От латинского colloquium – разговор, беседа. Первое значение. Одна из форм учебных занятий – беседа преподавателя с учащимися с целью выявления их знаний. Второе значение. Научное собрание, на котором обсуждаются доклады. Комментарий. От латинского commentarium – объяснение. Толкование, разъяснение смысла какого-либо произведения или его отдельных частей, отрывков, фраз и так далее. Контркультура – разновидность субкультуры, отвергающая господствующие в том или ином обществе ценности, нормы, правила. Концепция от латинского conceptio – понимание, система, единый замысел, ведущая мысль. Система взглядов – способ понимания каких-либо явлений, процессов, основополагающая идея какой-либо теории. Корреляция – английское correlation – первое значение. Взаимозависимость – взаимное соответствие, соотношение понятий, предметов, явлений. Второе значение. Связь переменных, при которой одному значению одного признака соответствует несколько значений другого признака, отклоняющихся в ту или иную сторону от среднего значения. К Космизм русский. Течение научно-философской мысли, возникшее в России в XIX веке и широко развернувшееся в XX веке. В нем, как правило, выделяют два направления. Религиозное, связанное в первую очередь с именем выдающегося русского философа Федорова, «Общее дело», и, собственно, научное, представленное творчеством Циолковского, Вернадского, Чижевского. Русские космисты поставили задачу соединить заботу о большом целом – космосе, Земле, биосфере – с основными потребностями и интересами конкретного человека. Поэтому важное место в этом философском течении занимают проблемы гуманизма. Идея материального единства мира, неотделимость Земли от космоса – одна из центральных идей русского космизма. Нередко русский космизм отождествляют с ноосферной концепцией Вернадского, рассматривающего ноосферу как высшую стадию биосферы, связанную с возникновением и развитием в ней человечества. Он связывал ее с развитием человеческого сознания, считая, что становление и развитие человечества как новой, преобразующей природу силы, выражается при возникновении новых форм обмена веществом и энергией между обществом и природой во все большем биохимическом и ином воздействии человечества на биосферу. Главным фактором, главной силой создания ноосферы является наука, развитие которой является основой активной эволюции, ведущей к гармонизации мира. Коэволюция от латинского «ко» – совместно и «эволюцион» – эволюция. В широком смысле «совместная», сопряженная, взаимосвязанная эволюция биосферы и человеческого общества в условиях несовпадения их скоростей. Антропогенный фактор, эволюционирующий значительно быстрее, оказывает мощное разрушительное воздействие на природу, что способно привести к глобальной экологической катастрофе. Выход заключается в регулируемом, сознательно ограниченном воздействии человека на природу. Креатив – творческие способности индивида, характеризующие его готовность к принятию и созданию принципиально новых идей, отличающихся от традиционных схем мышления, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. В широком смысле – нетривиальное и нестандартное, остроумное решение проблемы. Кризис – греческое «crisis». Решение – поворотный пункт, исход. Первое значение – резкий, крутой поворот в чем-либо. Второе значение – тяжелое переходное состояние. Третье значение – острое затруднение с чем-либо, например, с производством или сбытом товаров. Четвертое значение – неизбежный переход к новому социально-культурному порядку, связанный с радикальными изменениями в научных представлениях. Крионика – сохранение тела человека в состоянии глубокого охлаждения с целью его оживления в будущем, когда достижения медицины сделают это возможным. Ламаркизм – от имени Жана Батиста Ламарка. Основанная французским ученым-естествоиспытателем теория эволюции, объясняющая появление новых видов на основе механизмов наследования приобретенных под влиянием изменяющихся внешних условий признаков организма. Либерализм. Идейное и общественно-политическое течение, сформировавшееся в европейских странах в XVII-XVIII веках, в концепциях Джона Локка, Адама Смита, Шарля Монтескье, физиократов, утверждающих права и свободы личности, принципы правового государства, демократических политических институтов, значение механизмов свободного рынка, создающих наиболее благоприятные условия для развития экономических процессов. Лирика от древнегреческого «лира». Название музыкального инструмента. Род литературы, выражающий внутренний мир людей во всем его многообразии. Логика научного познания. Логика науки. применение методов, приемов, способов, идей в процессе познавательной деятельности. Магия. От греческого магея – волшебство, чародейство. Обряды и ритуальные практики, в основе которых лежит вера в возможности воздействия на сверхъестественные силы и убежденность в непосредственной связи обрядов и ритуалов с желаемым результатом, различают магию позитивную, предписывающую определенный порядок действий, и магию негативную, включающую определенные запреты. Макросоциология – направление в социологии, изучающее структуру и функционирование больших социальных общностей. Марковский процесс – случайный процесс, эволюция которого после любого заданного пересмотра не зависит от эволюции предшествующей, при условии, что значение процесса в определенный момент фиксировано. Иначе говоря, будущее и прошлое процесса не зависят друг от друга при известном настоящем. Определяющее свойство данного процесса впервые сформулировано русским ученым Марковым в 1907 году. Материализм вульгарный. Английское «materialism». Материализм, отрицающий специфику и роль сознания, его социальную природу и рассматривающий его как физиологическую функцию организма. Мейнстрим. От английского «mainstream» – основное течение. Термин, означающий преобладающее направление в какой-либо сфере общественной жизнедеятельности, культуре, науке, политике и так далее в определенных временных пределах. Нередко употребляется для обозначения каких-либо популярных, массовых тенденций в искусстве, в противовес андеграунду, элитным направлениям, артхаусу. Менделизм по имени чешского естествоиспытателя Менделя. Учение о закономерностях наследственности, положившее начало генетике как науке. Метафора. Перенесение свойств одного предмета, явления, на другой по принципу сходства или контраста. Метод. От греческого «методос» – путь исследования, способ познания. Первое значение – последовательно применяемый способ достижения цели. Второе значение – способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни с целью построения и обоснования системы знаний, концепций, теорий. Методы научного познания. Философские, общенаучные и конкретно научные, специальные способы познавательной деятельности. Мировые религии и верования. Главные – бахаизм, буддизм, христианство, индуизм, ислам, джайнизм, иудаизм, синтонизм, сикхизм, даосизм. Мистика. Кроме материальной составляющей мира, есть еще нечто, что называется сакральным, нематериальным, тайным, сверхъестественным, невидимым, непостижимым и так далее. Способность человека это нечто осознать, принимать и применять на практике и называется мистикой. Мнение – одно из проявлений сознания, содержащее оценку явлений, событий, процессов, людей, имеет не только духовную, но и практическую значимость. Реализуется в поведении людей в соответствии или вопреки сложившимся оценкам, получившим отражение в СМИ или в процессе межличностного общения. Мониторинг от английского monitor – проверять, контролировать. Специально организованное систематическое наблюдение за состоянием изучаемых объектов, явлений, процессов, с целью их познания, оценки, контроля, прогноза. Монография. От греческого «monos» – один, единственный, и «grapho» – пишу. Научный труд, исследующий всесторонне одну проблему, тему или вопрос. Монотеизм. От греческого «monos» – один, «theos» – «бог». Религия, основывающаяся на признании единого бога, в отличие от политеизма – многобожие. Мотив. От латинского «movio» – «фактор». Первое значение. Побудительная причина, повод к какому-либо действию, довод в пользу чего-либо. Второе значение. Осознанное побуждение к деятельности субъекта, личности, социальной группы, общности, связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности, достичь желаемых результатов. Мудрость. Понимание жизненных ценностей и интуитивное предвидение возможного развития событий. Мудрость – это самое точное из наук. Аристотель. Мультикультурализм. Признание культурного плюрализма, возникающего под влиянием процессов глобализации и обостряющего проблему толерантности в отношении к иным культурам. Наблюдение. Один из основных эмпирических методов социологических исследований, состоящий в преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии поведения и деятельности индивидов и социальных явлений с целью их изучения. Надсознательное. Уровень психической активности, не поддающийся индивидуальному, сознательно-волевому контролю и возникающий в процессе творчества. Нанотехнологии – способы производства и применения искусственно созданных объектов нанометровых размеров. 1 нанометр равен 1/1 миллиардной доли метра. В научный оборот данный термин ввел в 1974 году японский физик Нарио Танигучи. Нарратив. Рассказ, повествование, самодостаточный текст, смысл в форме дискурса. Нарциссизм. Форма самовлюбленности, самодовольства, самолюбования, извращенного очарования. Натурализм. От латинского naturalis – природный, естественный. Направление в философии, рассматривающее природу как универсальный, главенствующий принцип понимания и объяснения всего сущего. При этом в понятие «природа» нередко включаются также дух и духовные творения. Натурфилософия от латинского natura – природа. Термин, означающий целостную систему знаний о природе, ее наиболее общих законах, возник в античную эпоху. В средние века наиболее яркими представителями натурфилософии были схоласты. С появлением классической физики натурфилософия теряет свои позиции. Научный закон. Универсальное, необходимое утверждение о связи явлений. Пример. Если по проводнику течет ток, то вокруг проводника образуется магнитное поле. Немарковский процесс. Случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения времени зависит от эволюции, предшествовавшей этому моменту времени. Иначе говоря, будущее немарковского процесса зависит от его прошлого. Немарковский процесс – случайный процесс с памятью. Противопоставляется марковскому процессу. Неоконсерватизм. Конгломерат идей и принципов, формирующих разнообразные, по сути, современные консервативные идеологии. Наибольшее распространение получили две трактовки неоконсерватизма. Первое. Современный консерватизм, приспособляющий традиционные ценностные представления к постиндустриальным реалиям. Второе. Идеологическое течение, развивающееся в процессе соперничества с либерализмом, социал-демократизмом, марксизмом. Характерным для него является стремление к возрождению авторитета традиционных социальных институтов – семьи, школы, церкви, а также национального самосознания, единства нации, индивидуальной свободы. Неомарксизм. совокупность социально-философских и экономических концепций обновленческого характера, появившихся в конце XIX – начале XX веков, противопоставлявших себя ортодоксальному марксизму. Нигилизм, от латинского «нихель» – «ничто». Термин, означающий мировоззренческую позицию, отрицающую общепринятые ценности, нормы нравственности, идеалы культуры. В западной философии термин «нигилизм» ввел в научный оборот немецкий философ и писатель Якоби. Различные трактовки нигилизма получили отражение в творчестве Киркегора, Ницше, Шпенглера. В России термин получил значительное распространение после выхода в свет романа Тургенева «Отцы и дети». В настоящее время широкое распространение получило понятие «правовой нигилизм» как разновидность нигилизма, отражающая неуважение к праву. Нобелевские премии – денежные средства, завещанные шведским химиком Альфредом Нобелем, изобретателем динамита, распределяющиеся ежегодно в виде премий между деятелями науки и культуры, внесшими наибольший вклад в области физики, химии, медицины, литературы, экономики и борьбы за мир, вручаются в годовщину смерти Альфреда Нобеля 10 декабря. Ноосфера, от греческого «ноос» – разум и «сфера». Сфера-шар – сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. Высшая стадия развития биосферы. Понятие «ноосфера» было предложено профессором математики Сорбонны Эдуардом Леруа. Наиболее полное учение о ноосфере разработано Вернадским, утверждавшим, что человечество в ходе своего развития превращается в новую мощную геологическую силу, преобразующую трудом и разумом лик планеты. Операционализм, латинское «operatio» – «действие», направление философии, соединяющее принципы логического позитивизма и прагматизма, сводит содержание понятий к разного рода операциям, позволяющим осуществить измерения. Опрос – один из основных методов социологических исследований, заключающийся в обращении к конкретной группе людей, респондентов, с целью выяснения их взглядов и мыслей по интересующему исследователя вопросу, а также форм и способов реального, прогнозируемого, поведения в определенных социальных условиях, обстоятельствах. Открытие. Достижение научной новизны мирового значения в познании законов природы и общества, существенно меняющее характер представлений в какой-либо области науки. Пантеон, от латинского «пантеон» – место, посвященное всем богам. Первое значение. В Древней Греции и Риме – храм, посвященный всем богам. Второе значение. Совокупность всех богов того или иного культа. Третье значение – усыпальница выдающихся людей. Пантеизм. Пан плюс греческое «теос» – «бог». Религиозное философское учение, отождествляющее Бога с природой и рассматривающее природу как воплощение божества. Паранаука, от греческого «para» – «около». Концепции, претендующие на научность, но требованиям научности не отвечающие. Пассионарность, от французского «passion» – «страсть». В концепции Льва Гумилева повышенная тяга людей к действию возникает из-за специфической способности усваивать больше энергии, чем необходимо для нормальной жизнедеятельности, возникает в результате различных мутаций. Период, от греческого «периодос», обход, круговращение, определенный круг времени. Первое значение – промежуток времени, охватывающий какой-либо завершенный процесс. Второе значение – этап общественного развития, истории общественного движения. Периодизация – деление процессов развития общества, науки, искусства, природы и так далее на отличающиеся друг от друга периоды, фазы, этапы, ступени на основе определенных признаков, критериев, принципов. Планеты Солнечной системы – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Плюрализм – от латинского «plures» – множество. Мировоззренческая концепция, исходящая из множественности оснований бытия мира, множественности существования различных культур и равного права на признание различных ценностей, убеждений, мнений, из многообразия форм и способов общественного самовыражения индивидов. Позитивизм – логическое течение, акцентирующее значимость дедуктивного теоретизирования и обосновывающее необходимость верификации научных положений с помощью эмпирического инструментария. Понимание – способность проникновения в смысл, сущность чего-либо. Проницательность. Постмодерн, латинское «пост», «после», «модерн», «современность». Философский, социологический и культурологический термин, обозначающий понятие современной цивилизации, завершающий развитие по логике модерна, нового времени, в условиях, когда основные закономерности, тенденции, заложенные в этом цикле, полностью реализовались. Постпозитивизм, английское «постпозитивизм». Ряд современных философских и социологических концепций, критический рационализм, научный реализм и другие, возникших в 50-70-х годах XX века в процессе критики неопозитивизма. Общим для них является утверждение о невозможности проведения жесткой линии разграничения между метафизикой и наукой. Наличие специфического компонента для социологических исследований познавательного процесса, признание определяющей роли в познании теоретического уровня знания. Постструктурализм – философское и социогуманитарное направление последней трети XX века, связанное с политической нестабильностью в Европе, Франция, 1968 год. Разочарованием в социальном прогрессе, нашел свое выражение в философии, социологии, литературоведении, истории, искусствоведении. Явился по сути реакцией на структурализм, обвинением своих предшественников, структуралистов, в догматичности. Характерной особенностью постструктурализма является пересечение литературных текстов с философскими. Получает распространение концепция философа-художника, взгляд на философию как разновидность литературы, эстетизация философии. Характерными для постструктурализма явились также огульная критика науки, релятивизм и авангардизм. Прагматизм от греческого «прагма» – «дело», «действие». Философское течение, в котором практика используется в качестве основного методологического принципа. Термин «прагматизм» ввел в философию американский мыслитель Пирс в статье «Как сделать наши понятия ясными» в 1878 году. Идеи Чарльза Пирса нашли свое развитие в творчестве американских философов Джеймса Дьюи, Джона Гордона Мида, британского философа Шиллера и так далее. Прагматизм в значительной мере определил стиль политического мышления в США. Практика. От греческого «практикос» – деятельный, активный. Первое значение – целеполагающая деятельность людей. Второе значение – освоение и преобразование действительности. Третье значение – созидательная активность, преобразующая мир в определенном направлении. Пронаука. От греческого «пара» – «около» – совокупность концепций и учений псевдотеоретического характера, начальный этап становления научного знания в цивилизации Древнего Востока. Предметная область – английское «subject sphere» Область объектов – определенное множество, рассматриваемое в пределах заданного контекста. Предпосылка. Английское precondition, premise. Первое значение – предварительное условие чего-либо. Второе значение – исходный пункт какого-либо рассуждения. Проблема. От греческого проблема – задача. Первое значение – все, что требует изучения или решения. Второе значение – объективно возникающий комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес. Протонаука – термин, обозначающий явления в древних культурах, родственные науке в ее современном понимании. В античной культуре философия включала в себя всю совокупность рациональных знаний о мире. Так древнегреческие мыслители в рамках философии разрабатывали элементы знания в области логики, математики, физики, астрономии, биологии, медицины и так далее. Таким образом, внутри философского познания мира формировались элементы научного знания. Рассудок. От английского reason. Первое значение – способность строго оперировать понятиями, правильно классифицировать факты, явления, процессы, приводить знания в определенную логически обоснованную систему. Второе значение – здравый смысл. Регресс. От латинского regressus – обратное движение. Тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему, понижение уровня организации, утрата способности выполнять те или иные функции, деградация. Рейтинг. От английского rating – оценка, положение, ранг, числовой показатель уровня оценок деятельности учреждения, организации или отдельной личности. Реорганизация. От латинского «re» – приставка, указывающая на повторное возобновляемое действие. Organizo – сообщаю стройный вид, устраиваю. Первое значение – перестройка, переустройство, преобразование. Второе значение – разновидность радикальных комплексных нововведений, представляющая собой перестройку организационной структуры, системы, связей, целей, норм, правил. Ресоциализация – термин, означающий утверждение новой социализации, ломающий прежние социальные установки вследствие произведенных в обществе радикальных изменений или разрушения привычного образа жизни, делающего невозможным решение новых проблем методами, укоренившимися на основе прежней социализации. Респондент – от латинского responsum – ответ. Участник конкретного социологического исследования, опроса, являющийся источником устной или письменной информации. Референдум, от латинского referendum, то, что должно быть сообщено, всенародное голосование по какому-то конкретному жизненно важному вопросу. Рефлексия. Форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление практики, мира культуры, науки, искусства, религии, собственных действий, самопознание. Рефлексия делает мышление объектом теоретического анализа, если последнее предмечено в реальных формах. Риск. Актуальная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в прогнозируемых обстоятельствах. Рынок. Совокупность отношений товарного обмена. Социально-экономический механизм воздействия продавца и покупателя. Сфера обмена товарами как внутри страны, так и между странами. 7. Чудес света. Достопримечательности искусства и архитектуры греко-римского классического мира. Их перечень впервые составлен во II веке до нашей эры. К ним относятся египетские пирамиды, висячие сады Вавилона, храм Артемиды в Эфесе, Малая Азия, статуя Зевса в Олимпии, мавзолей в Галикарнасе, современный Бодрум в Турции, Колосс Родосский, Фаросский маяк. сенсуализм. От латинского sensus – восприятие, чувство, ощущение. Направление в теории познания, согласно которому ощущение и восприятие являются главной формой достоверного знания. Основное его утверждение – нет ничего в разуме, что не было бы в чувствах. Противостоит рационализму, признает за разумом лишь производное, не первоначальное значение. Разум получает свое содержание из ощущений, а ощущения – из опыта. В ощущениях адепты сенсуализма видели критерий истины. Синергетика от греческого «син» – приставка со значением совместности, и «эргон» – деятельность. Теория сложных систем – междисциплинарное направление науки, изучающее общие закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных системах – физических, химических, биологических, экологических, социальных и других – на основе присущих им принципов самоорганизации. Ситуация – обстановка положения, совокупность обстоятельств, смысл жизни – философская и духовная проблема, в основе которой лежит определение конечной цели существования, предназначение человека. Наряду с философией рассматривается художественной литературой, психологией, теологией, эзотерикой. Собь – виртуальная реальность, посредством которой человек самоидентифицируется. Социальная тенденция – достаточно устойчивая линия развития взаимосвязанных социальных явлений. Специальная теория относительности. Физическая теория, раскрывающая законы движения, механики и электродинамики на основе пространственно-временных отношений в инерционных системах отсчета при скоростях, способных достичь скорости света. Статус-кво. От латинского «статус-кво». Положение, существующее или существовавшее на определенный момент времени. Структура. От латинского «структура» – строение, расположение, порядок. Первое значение – совокупность устойчивых связей чего-либо, способных обеспечить его целостность и строение. Второе значение – предприятие, учреждение, имеющее определенную организацию. Структурализм – направление в гуманитарном знании, связанное с использованием структурного метода в различных областях исследований, сформировалось в 20-е годы XX века, сначала как научная методология в лингвистике, затем распространилось на другие области исследования культуры. Наибольшее распространение структурализм как научная методология получил в 60-е годы XX века. Появление в 70-е годы постструктурализма снизило интерес к структурализму, однако это не означало исчерпание последнего как научной методики. Общая периодизация структурализма и постструктурализма может быть представлена следующим образом. 1950-60-е годы – господство структурализма. 1970-е годы – сосуществование структурализма и постструктурализма. 1970-80-е годы. Постструктурализм. Сциентизм. От латинского «scientia» – знание, наука. Термин, обозначающий взгляды людей, чрезмерно преувеличивающих роль науки в познании и культурной жизни общества, утвердился в конце XIX века. Его сторонники считают, что для понимания истории и современности наука имеет несравненно большее значение, чем искусство и другие формы общественного сознания. Они считают, что только научная методология, особенно естествознание, является интеллектуально обоснованной. В философии науки наиболее типичными представителями сциентизма являются позитивисты, считающие, что научными могут быть признаны только те утверждения, истинность или ложность которых можно доказать посредством опыта. Таксон. От латинского «таксаре» – оценивать. Совокупность дискретных, раздельных объектов. связанных определенной общностью свойств и признаков, характеризующих данную совокупность. Теоретический уровень познания, разработка мысленных моделей изучаемого объекта, призванных объяснить и обобщить его сущности и способы функционирования. Тест. От английского «тест» – проба, испытание, исследование. Первое значение. В психологии и педагогике применяется как стандартизированное задание, по результатам выполнения которого оценивают личностные качества испытуемого, а также его знания, умения и навыки. Второе значение – вопросник, распространяемый как материал в социологических исследованиях. Третье значение – в вычислительной технике – контрольная задача для проверки правильности работы ЭВМ. Техника, от греческого «техне» – искусство, мастерство, умение. Система созданных средств и орудий труда, а также приемы и операции, умение и искусство осуществления трудового процесса. Цель и функции техники – преобразовать природу и окружающий человека мир в соответствии с целями, определенными людьми на основе их потребностей и устремлений. Технологическая сингулярность – предполагаемая ситуация в будущем, когда эволюция человеческого разума в результате развития нанотехнологий, биотехнологий и искусственного интеллекта ускорится до такой степени, что дальнейшие изменения приведут к возникновению разума с гораздо более высоким уровнем быстродействия и новыми возможностями мышления. Технологический уклад. Исторически сложившаяся совокупность производств, имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно, неравномерное развитие производств в разных странах приводит к разновременной смене технологических укладов и определяющим образом влияет на динамику научно-технического прогресса. Российский ученый, доктор экономических наук Яковец, определил технологический уклад как несколько взаимосвязанных и последовательно сменяющих друг друга поколений техники, эволюционно реализующих общий технологический принцип. Считается, что к настоящему времени в мире развитыми странами пройдено 5 технологических укладов и наступает 6-й. Трансгуманизм. Философское движение, в основе которого лежит гипотеза, что человек не является последним звеном эволюции, а стало быть, может совершенствоваться до бесконечности, повышая свои умственные и физические возможности. Универсалии. От латинского «universalis» – «общий». Общие понятия употребляются в двух основных значениях. Первое. Объективность, связанная с определением предмета. Второе. Субъективность, связанная со способностью суждения представить критерии истинного и ложного. Проблема универсалий возникла в античной философии и связана с именами Платона и Аристотеля. Фаллибилизм. От латинского «fallibilis» – подверженный ошибкам, погрешимый. Направление постпозитивизма, утверждающее, что любое научное знание принципиально не является окончательным, а представляет собой промежуточную интерпретацию истины, предполагающую ее будущую замену на более полную и точную интерпретацию. Фанатизм, от латинского «fanaticus» – «исступление». Первое значение – доведенная до крайней степени приверженность к каким-либо верованиям или воззрениям, нетерпимость к любым иным взглядам, например, религиозным. Второе значение – страстная преданность чему-либо. Феноменология, от греческого «феноменон» – «являющееся» и «логос» – «учение». Философское направление, основателем которого является немецкий философ Гуссерль. Его установка «назад к самим предметам» означает освобождение сознания и предметного мира от причинных и функциональных связей между ними. Движение к предметам означает, по сути, воссоздание непосредственно смыслового поля, иначе говоря, поля знаний между сознанием и предметами. Все виды реальности, с которыми сталкивается человек, объясняются из актов сознания, вносящего в них смыслы. Сознание объясняется из самого себя, обнаруживая себя как феномен. Феноменологический метод, развитый учеником Гуссерля Хайдеггером, получив широкое применение в психологии и психиатрии, праве и социологии, этике и эстетике, оказал влияние на концепции экзистенциализма, персонализма, герменевтики и другие философские направления не только в Европе, но и в Америке, Австралии, Японии и других странах. Феномен. От греческого «феноменон» – «являющееся». Первое значение – философское понятие, означающее явление, данное нам в опыте или в процессе чувственного познания. Второе значение – необычный, неординарный факт, событие, явление, исключительное в каком-то отношении, выдающийся человек. Философия науки. Направление философской мысли, избирающее своей основной проблематикой науку как эпистемологический и социокультурный феномен, специальная философская дисциплина, предметом которой является наука. Термин впервые появился в работе Дюринга «Логика и философия науки» в 1878 году. Формализация. Изучение и представление какой-либо содержательной области знания, научной теории, процедуры поиска, рассуждения и тому подобное в виде формальной системы или исчисления. Фотон, от греческого «фотос» – «свет», в физике – частица света, квант электромагнитного поля или рентгеновского излучения. Функционализм, от латинского «функтио». Исполнение. Методологический подход, согласно которому исследуемые объекты понимаются как ценности, все элементы которых выполняют определенные функции, смысл которых определяется только по отношению к системе в целом. Подобный подход позволяет исследовать различные по своей природе феномены на междисциплинарном уровне, снимая таким образом искусственные барьеры между дисциплинами гуманитарного профиля. В социологии эта методология нашла наиболее полное выражение в структурном функционализме Спенсера, Дюркгейма, Парсонса и других. Хай-тек. От английского high technology, high-tech – высокие технологии. Новейшие и наиболее эффективные технологии современности. Хаос. От греческого хаос. Раскрываюсь, развергаюсь. Первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и пространства, в противоположность их упорядоченности. В древнегреческой мифологии – изначальное состояние мира. В раннехристианские времена термин приобрел значение беспорядка. Холизм. От греческого «holos» – «целый», «весь». В широком смысле означает позицию в науке и философии по проблеме соотношения части и целого, исходящей из качественного своеобразия целого по отношению к его части. В онтологии холизм опирается на принцип «целое всегда нечто большее, чем просто сумма его частей». В гносеологии познание целого должно предшествовать познанию его частей. Термин «холизм» ввел в научный оборот южноафриканский философ Смэтс в 1926 году. Художественный образ. Форма отражения объективной реальности в литературе и искусстве на основе чувственного абстрагирования в противовес абстрагированию логическому. Цель. Модель желаемого, необходимого будущего, на достижение которого направлено действие субъекта. Ценность. Философский и социологический термин, означающий указание на культурное, социальное, нравственное, психологическое значение определенных объектов действительности. Все многообразие предметов человеческой деятельности может быть подвергнуто оцениванию в плане добра и зла, истины и неистины, красоты и безобразия, справедливости и несправедливости и так далее. Критерии и способы, на основе которых осуществляются процедуры оценивания, закрепляются в общественном сознании как установки, императивы, запреты, цели и проекты, выраженные в форме нормативных представлений. Ценностные системы подвержены историческим изменениям. Эволюция, от латинского evolutio, развертывание. Первое значение. В широком смысле представление об изменениях в обществе и природе, их направленности, порядке, закономерностях. Второе значение. В более узком смысле представление о медленных, постепенных, количественных и качественных изменениях, в отличие от революций, скачкообразных изменений. Эклектизм, от греческого «эклектикос», «выбирающий». Термин означает механическое соединение разнородных, нередко противоположных принципов, теорий, взглядов, художественных элементов и тому подобное. В изобразительном искусстве и архитектуре сочетание разнородных стилей или произвольный выбор стилизованного оформления зданий или художественных изделий, имеющих качественно иные назначения и смысл. Экогенез. От греческого «oikos» – «место пребывания» плюс «генез» – процесс развития отношений между организмами и средой обитания на протяжении истории их существования. Экотехнология – перспективное направление научно-технических разработок, отвечающее требованиям защиты природы от деструктивных технических воздействий на основе совмещения техники с законами саморегулируемых систем. Экосистема – единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания – атмосфера, почва, водоемы и тому подобное, в котором живые и неживые компоненты связаны между собой обменом веществ и энергии. Экскурс, от латинского «excursus» – отступление от главной темы изложения или исследования, освещение вопроса дополнительного к главному. Эксперимент. Первое значение – общенаучный метод, используемый в процессе познания с целью установления точной причинно-следственной связи. Второе значение – попытка сделать, предпринять что-либо принципиально новое, не испытанное ранее. Экспонента, от латинского exponens – показывающий. Первое значение – показательная функция. Второе значение – показательная кривая, график показательной функции. Экстраполяция, от латинского «экстра» – сверх, «вне», и «полио» – выражение, изменение, распространение, перенос выводов, полученных в результате исследования одной части явлений, на другую часть или на всю совокупность рассматриваемых объектов, а также распространение выводов на основе настоящих или прошлых состояний на их будущее предполагаемое, прогнозируемое состояние. Экстремизм, от латинского extremus – крайний, приверженность к крайним взглядам, мерам, нормам поведения и действия. Эманация, от латинского emanatio – истечение. Первое значение. В римской философии объяснение происхождения мира путем мистического истечения творческой энергии божества. Второе значение. Центральное понятие неоплатонизма, означающее переход от высшей онтологической ступени универсума к низшим, менее совершенным, противоположно восходящему развитию, совершенствованию. Эмерджентная эволюция, от английского emergent, внезапно возникший. Философская концепция, рассматривающая развитие как скачкообразный процесс, при котором возникновение новых высших качеств обусловлено идеальными силами. Эмпирическое, опытное познание. начальный этап научного познания, фиксирующий отдельные элементы и факты жизнедеятельности, функционирования изучаемых объектов. Эпоха, от греческого «эпок», остановка, прекращение, удержание, продолжительный период времени, характеризующийся значительными событиями, явлениями, процессами в природе, обществе, науке, искусстве, определяющими его своеобразие. Эротика, от греческого «эрос», любовь, страсть, психологические аспекты сексуальности, ее развитие и проявление в общении индивидов, моде, искусстве, литературе. Эскапизм, от английского «escape» – бегство, уход от действительности. Социальное явление, заключающееся в стремлении индивида или части социальной группы уйти от общепринятых стандартов и норм общественной жизни. Эсхатология, от греческого «эсхатос» – последний, конечный, плюс логия. Религиозное учение о конце света, судьбах мира и человека, составная часть многих религий. Этапы научного познания. Последовательность исследовательских процедур, составляющая содержание процесса познания. Последний начинается с постановки проблемы, определения области исследования, выяснения как уже известных фактов, так и сторон действительности, знание о которых не является достаточным. На втором этапе происходит формулирование рабочей гипотезы, призванной разрешить ситуацию с недостаточным знанием об изучаемом предмете. На третьем этапе происходит сбор первичной информации и ее систематизация. Сведенные в систему, результаты исследований дают возможность подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу. На завершающем этапе научного познания происходит построение новой научной концепции, теории, или вносятся коррективы в уже существующую. Этика науки. Теория, изучающая нравственные основы научной деятельности, ценностные принципы и ориентации, принятые в научном сообществе, концентрирующие в себе гуманистические и социальные аспекты научной деятельности. ЮНЕСКО – организация ООН по вопросам образования, науки и культуры. Создана в 1946 году с целью поддержания сотрудничества между странами в области образования, науки и культуры, а также для соблюдения справедливости, достижения торжества законности, прав человека и основополагающих свобод. Язык. Совокупность звуков, слов, словосочетаний, правил их соединения в тексты. Представляет собой общественное явление, имеющее конвенциональный характер. Общий для того или иного народа язык подразделяется на литературный, просторечие, диалекты, жаргоны и так далее. Все разновидности языка являются объектом изучения такой науки, как социолингвистика.